Серебро он отдавал родителям, а медь доставалась Огерту, а значит, и его друзьям. Вот из-за таких-то медяков и начинались многие неприятности. Прознав о щедром брате, к Огерту зачастили ребята из шайки Рона. Сначала они пытались запугать его, чтобы отобрать деньги. Потом, видя, что Огерт не поддается, стали зазывать свою компанию. Но Огерт не собирался расставаться со старыми друзьями. А их-то Рон и видеть не хотел. Не раз и не два очередной разговор Огерта и Рона заканчивался дракой. Не однажды трем друзьям приходилось отбиваться от шайки Рона. Силы были неравны, но победителей в этих скоротечных схватках не было. Война закончилась в тот день, когда, увидев ставших на пути недругов, Огерт ухмыльнулся и вытащил из-за спины украденный в кузнице тесак, а Гис, набычившись, достал из рукава нож. И Нелти, быстро наклонившись, подняла с земли увесистый камень. Больше их не трогали. И даже сам Рон разговаривал с ними почти как с равными. А они были вынуждены делать все, чтобы поддерживать свою упрочнившуюся, но весьма еще шаткую репутацию. Потому-то однажды и отправились они к трупу. К трупу, который оказался мертвяком. 7. Гис вымахнул на берег, увидел телегу и приподнявшуюся в ней Нелти. Что случилось? Он уже не бежал. Он шел, медленно, осторожно. Озирался, высматривая возможную засаду. А здесь было где спрятаться. За стволами вязов, в зарослях орешника, в тростнике, в восоке. «Это ты, Гис?» Слепые глаза Нелти были устремлены прямо на него. «Я, сестра». Гис подобрал валяющийся на земле меч. Еще раз обругал себя за беспечность. Что произошло? «Здесь кто-то был». «Когда? Сейчас?» «Да, только что». «Ты уверена?» Гис приблизился к телеге, погладил жеребца по мягким ноздрям. Осмотрелся, вытянув шею, пристал на цыпочки. «Я услышала осторожные шаги и подумала, что это ты крадешься». Нелти крепко вцепилась в борт телеги. «Удивилась только, что ты вернулся не с той стороны реки. Но решила, что ты хочешь меня разыграть. Я сделала вид, что ничего не слышу». Гис, присев, уже искал следы, оставленные неведомым гостем. Впрочем, охотник догадывался, что вряд ли отыщет что-то среди высокой жесткой осоки. Он обошел вокруг, не приближаясь, продолжала рассказ Нелти. Усь видела его. Тут я заподозрила, что это кто-то чужой, и мне стало страшно. Я спросила, много ли рыбы ты наловил? И почти сразу услышала плеск на реке. Ты все еще был там, а здесь был кто-то другой. Трава чуть примята, но я не уверен, что это чьи-то следы, сказал Гис. Он ничего мне не ответил. Кажется, он понял, что я слепа, и подошел ближе. Он стоял прямо здесь. Нелти опустила руку в паре шагов от меня. Я слышала, как он дышит, и чувствовала, как он смотрит. Я заговорила с ним, спросила, кто он, что здесь делает. Я старалась говорить спокойно. Я чувствовала, что это живой человек. Некромант? Не знаю, он так ничего и не сказал. А потом зашевелился Огерт и забормотал что-то. Тогда я не выдержала и стала звать тебя. «А что он?» «Не знаю. Кажется, сбежал, как только я начала кричать». Гис еще раз оглядел округу. Представил, как побежал бы сам. Сначала пригнувшись к кустам орешника. Потом за холм. А там овражек раньше был. Наверное, сейчас есть. «Обыскать бы здесь все. Да вдруг в ловушку попадешь». «Надо уходить отсюда», — сказал Гис, собирая одежду. «Как думаешь, кто это был?» спросила Нелти. «Откуда мне знать?» 8. Свой улов Гис все же забрал. Убедившись, что врагов поблизости нет, охотник отвел жеребца к реке и обыскал покатый берег, то и дело окликая Нелти, держа в правой руке меч и стараясь ни на миг не выпускать телегу из виду. Рыбы оказалось не так много, как он рассчитывал. Наверное, часть улова затерялась в траве, что-то утащили вороны. А отдельные рыбешки, видимо, сумели таки упрыгать назад в речку. Собрав добычу, Гис вернулся к Нелте. «Все спокойно?» – спросил он. «Кажется, да», – ответила она. «Много наловил». «Десяток карасей да три линя», – рассеянно отозвался Гис. «Не о рыбе он сейчас думал. Съедим за один раз». «Не ожидала», – Нелте чуть заметно улыбнулась. «Раньше ты столько много не ловил таким-то способом». «Тогда у меня и штаны были меньше», – сказал Гис, забираясь в телегу. Огерт все еще бессмысленно пялился в небо. Веки его подрагивали, сизые губы шевелились, острый кадык ходил по горлу. «Возможно, это был некромант», – сказал Гис, имея в виду недавнего гостя, напугавшего Нелти.